Третье. Это были не самые лучшие дни в жизни Галентиады, дочери Пройты, любившей то ли в шутку, то ли всерьез называть себя тенью Фиф. Случайные путники на дорогах от семивратных Фиф до северо-восточных склонов Кеферона с удивлением и сочувствием глядели на крохотную, сморщенную старушонку с острой мордочкой ласки, из последних сил семенившую за двумя угрюмыми неприветливыми детинами, один из которых тащил на руках сонного мальчонку лет шести с короткой стрижкой раба. Столь бережное отношение к еще не вошедшему в возраст и потому бесполезному рабу удивляло встречных путников ничуть не меньше, чем бродячая старуха-карлица, которой давно пора думать о путешествии во тьму Эреба, а не шляться по дорогам Биоти. И узная они о том, что сонного мальчишку Галентиада перед выходом из города спешно приобрела по двойной цене через третьи руки, хмыкнули бы путники, пожали плечами и двинулись бы дальше, переговариваясь и с удачей. Хорошо еще, что привалы эта странная компания устраивала в местах укромных да безлюдных, потому как, вымотавшись за день перехода, детины спешно проглатывали нелезущий в горло кусок и проваливались в объятия сна гипноса, словно в кольцо рук вожделенной женщины. Мальчишка-раб сперва послушно жевал, а потом послушно не жевал, явно не слишком отличая день от ночи, а видение от яви. Но долго еще в тиши и мраке желтоватым огнем поблескивали глаза немощной на вид старухи, а окрестное зверье на полет стрелы обходила глазастую невидаль, заменяя разум чутьем, а любопытство опаской. Людям же все это видеть было и вовсе ни к чему. Давно, очень давно не покидала Галентиада, дочь Пройта, некогда служительница трехтелой Гекаты, а ныне одержимая Тартаром. Ох, давно не покидала она города, обнюхав в нем все углы, испробовав на вкус все сквозняки, ощупав видимое и невидимое, изучив фивы вдоль и поперек, как хищная ласка свою нору со множеством скрытых запасов и тайных выходов, слившись с городом, действительно став тенью фив. И теперь, выбравшись на опасный и непредсказуемый простор, дочь Пройта ни на мгновение не позволяла себе расслабиться, вместо сна уходя в воспоминания. Вот она, юная, порывистая, неутомимая в служении хозяйки перекрестков, будь то ночной бег по свежевспаханным полям или обрядовая любовь, после которой земля принимает в себя трупы самцов, не вынесших экстаза Гекаты, тела людей, похожих на животных, и животных, похожих на людей. Вот она, зрелая, сосредоточенно уверенная, возносит каменное лезвие над трепещущей жертвой, и сладкая, тягучая волна вскипает в ней, туманя сознание запахом вечности и еще почему-то плесени. Божество довольно, и Галентиада на миг ощущает себя трехтелой. Жрица, жертва и богиня — единое существо, объятое истомой гибели и возрождения. Вот она, испуганная, дрожащая, забывшая о недобитой жертве, корчащейся на алтаре, внимает голосу Гекаты, пока не осознает, что это совсем другой голос, и что она, Галентиада, дочь Пройта, отныне и навсегда другая. Это был день, когда она услышала шант. День, когда с ней впервые заговорили павшие. Сперва она не поверила. Нет, не тому, что удостоилась беседы с древними титанами и самим праотцем Кроном. Велика была гордыня дочери Пройта. Слишком часто отождествляла она себя с божеством, зная при этом, что любой из бессмертных вправе и в силах воззвать к павшим и говорить с ними, пока не грянут старухи в медные стены Тартара. Не поверила Галентиада иному. Легче ей было впустить щербатый нож в собственное сердце, чем поверить в правду павших. Не Гекате приносится жертву. Не божество питает она, но Тарт. Пищу же бессмертную, к которым взывает она над алтарем, сама жрица. Ее экстаз, ее порыв, вера ее и служение. Все вы смертные, жертвы, убитые и убийцы. Такова была правда тоже. Но если душа, слетающая с твоего алтаря, минует аид и растворяется в нас, древних, побежденных, но не покорившихся, то ты, жрица, высосанная досуха божеством, сойдешь в аид безгласной и беспамятной тенью, оболочкой от бабочки, побывавшей в лапах у прожорливого паука. Безразлично божеству, что на алтаре, тело ли человека, колосья ли, ягненок или кусок сыра. Вами, людьми, питаются боги, объедки сбрасывая в аид. — А вы, — беззвучно вскричала Галентиада, под ногами которой зашатался мир, — а вы сами! — Мы не боги, мы пастыри золотого века, — прозвучал ответ. — Оттого и восстали в свое время. Ответь сама себе, дочь Пройта. Если ты, занося нож, взывала к Гекате, почему отозвались мы? Как сумела ты докричаться до преисподней? И ощутила себя Галентиада не вместилищем божественного духа, а грязной плошкой, одной из многих, из которой жадно лакает подкравшаяся собака. Много раз обращалась к павшим жрице Гекаты, спорила, сомневалась, доказывала, не верила. Велика была гордыня дочери Пройта. А поверив, не простила. Ничего не боялась теперь одержимая Тартаром, выжженная изнутри страшной ненавистью, кроме одного — не успеть уйти в последнем обряде, чтобы, минуя аид, влиться в жаждущий свободы Тартар. Потому и опасалась Фивы покидать, как зверь нору. Пришлось. Раньше обычного обратились павшие к дочери Пройта, и странным было их веление. Идти на Кеферон, где и принести жертву Алкиду, сыну Зевса и Алкмены, да так, чтобы сам Алкид обряда не видел, будучи видимым для Галентиады. Хотел Тартар человеческим взглядом увидеть героя-безумца. Оттого и брели по склонам Кеферона двое угрюмых мужчин с сонным мальчишкой-рабом на руках. Оттого и семенила за ними старушонка-карлица, остро поглядывая по сторонам. Справа от извилистой тропы, по которой двигалась сейчас Галентиада со спутниками, возвышался сумрачный девственный лес. Слева же, под глинистым обрывчиком локтей шести в высоту, весело шумела вертлявая горная речка. В общем, ничем не примечательный пейзаж, за исключением одного. Сухая сосна с прогнившей насквозь сердцевиной именно сейчас собралась падать поперек тропы и упала, надо сказать, на редкость благополучно, шагов за 10 до идущего первым мужчины с ребенком на руках. Мужчина замер, как вкопанный. Его не столь сообразительный напарник ткнулся в широкую спину, выругался в полголоса и потом выругался еще раз, уже громче, потому что ребенок на руках первого вяло качнулся и, не удержав равновесия, полетел вниз в реку. Погрузившись, мальчишка почти сразу всплыл и, бессмысленно шевеля руками, стал таращиться в небо, словно оно должно было объяснить ему смысл происходящего. Течение быстро сносило ребенка туда, где вокруг торчащих из воды острых камней с грохотом вспенивались грозные буруны. — Вниз! — завизжала мгновенно оценившая ситуацию Галентиада, скали мелкие крысиные зубки. — Быстро вниз! Вытащите его, идиоты! Двое спутников дочери Пройта одновременно спрыгнули с обрыва и бросились в воду. При этом один из них, тот, что раньше нес мальчика, заметно прихрамывал, видимо, ушибив ногу при неудачном приземлении. Как ни странно, хромой успел раньше. С шумом расплескав сверкающую водную поверхность, он мигом оказался на середине потока и почти достал мальчишку загнутым концом своей дорожной клюки, которую так и не выпустил. Ему удалось зацепить наполовину размотавшиеся тряпки, составлявшие одежду маленького раба. Казалось, дело сделано, но в следующий момент на крюке остался лишь ворох тряпья, а голое тельце скользнуло дальше по течению. Второй слуга косола побежал вдоль берега, оступаясь на мокрой гальке, но Галентиада уже видела. Не успеет. Он действительно не успел, поскользнувшись и упав ничком, когда чье-то стремительное тело буквально разорвало хитросплетение кустов на другом берегу, почти без всплеска войдя в поток неподалеку от бурлящей пены порогов. «Лев!» — вспыхнуло в мозгу оторопевшей Галентиады. «Кеферонский людоед!» И спустя мгновение, когда совсем рядом из воды поднялся загорелый, дышащий спокойной силой юноша, держа на сгибе левой, чуть напрягшейся руки спасенного ребенка, мальчишка по-прежнему выглядел сонным и равнодушным ко всему, включая собственную жизнь. Галентиада поняла, что недаром приняла случайного спасителя за льва, за гибкого, грациозного хищника, при встрече с которым не поздоровилась бы и настоящему горному льву. Юноша правым локтем прижал к боку связку коротких дротиков и успокаивающе улыбнулся старухе, видя, как та вскрикивает, невольно зажав рот рукой. Но он неправильно определил причину беспокойства дочери Пройта. 5 лет прошло с тех пор, как Галентиада в последний раз видела это лицо, но ошибиться она не могла. Перед ней стоял сосланный на Кеферон Алкид, сын Зевса и Алкмены, живая цель дочери Пройта. Стрелы, посланный Тартаром. «Радуйся и веселись, о герой богоравный!» — заголосила старуха, мгновенно подбирая нужные слова. «Я же хвалу вознесу и тебе, и богам, что тебя направляли, когда ты из чащи явился. Алкид, гордость Фифы...» «Ошиблась ты, бабушка!» — рассмеялся юноша, вручая ребенка подоспевшему слуге, припадавшему на левую ногу. — Ификл я. Брат Алкида, ты уж извини, если что. — Ой, Ификл! — умильно всплеснула руками старуха, мигом забыв о возвышенном слоге. — Ой, деточка, да разве вас различишь с братцем-то? Оба герои, оба молодцы, мамино сокровище, папина гордость. Ты вот и не помнишь меня, наверное, а я, бабушка Галентиада, я и Лифи от маминого ложа гоняла, травками вас поила, чтоб животики не болели. Мамочка ваша еще говорила, я, Галентиадочка, добро всю жизнь помню. И Фикл не особенно вслушивался в нескончаемый поток старушечьей болтовни. Лицо Галентиады казалось смутно знакомым, мать действительно что-то такое рассказывала. Еще почему-то вспомнилась озверелая толпа перед домом, пришедшая убивать его, Ификла. К чему бы это? Ификл тряхнул мокрой головой, отгоняя неприятное видение, и неожиданно придумал способ избавиться от надоедливой старухи. — Бабушка Галентиадочка! — заорал он дурным голосом, вихрем взлетая на обрыв и подбрасывая в воздух сухонькое тельце, заверещавшей дочери Пройта. — Радость, радость-то какая! А Алкид, Алкид-то обрадуется, слов нет! Он здесь, рядышком, шкуру кеферонского льва несет после подвига. Это тебе, бабуся, надо вверх по тропиночке и налево за старым вязом, молнией расколотым. Ты только покричи «Алкид!» — он сразу и объявится, а уж обрадуется, просто счастью своему не поверит. Злорадно хихикнув напоследок, Ификл припустил вдоль обрыва и поэтому не обратил внимания на выражение острой мордочки старухи, словно окаменевший на месте и даже забывший отругать нерадивых слуг. Галентиада, дочь Пройта, давно перестала доверять подобным совпадениям, но надо было спешить.